Продолжая нашу дальнейшую серию бесед о молитве, мы в настоящее время изучаем предмет «Как молиться». Во-первых, мы указали, что мы должны молиться по воле Божьей, с верою прося во имя Иисуса Христа. Во-вторых, мы отметили, что мы должны молиться определенно, то есть молиться об определенных предметах и быть определенными в просьбах. Сначала мы подчеркнули, что этому учит Библия. Затем мы указали, почему не полагается, вредно и грешно молиться неопределенной молитвой. А потом мы обратили внимание на то, как мы можем быть определенными в молитве. В предыдущей беседе мы рассматривали два совета. Первый. Удалите все предметы из вашей молитвы, которые неопределенные. Если вы не имеете определенной цели в молитве, вы не можете ожидать определенного результата от нее. Будьте уверены в том, что вы знаете, чего вы желаете пред молитвой, и что Бог знает, чего вы желаете после вашей молитвы. Это требует испытания сердца, чтобы проверить, не имеет ли молитва повторения тех же самых, не имеющих значения фраз. Выражает ли она действительное желание? Молитесь ли вы о том, чего вы искренне желаете получить, и о том, на что вы можете ожидать определенного ответа? Второй. Исследуйте Писание, чтобы в нем найти волю Божию. Изучение Слова Божия поможет быть определенными в молитве. Размышляя над Словом Божиим, вы увидите, как Он желает дать нам и как часто Он предлагает ответ на наши молитвы. В Слове Его мы познаем Его волю и с большим дерзновением будем определенно молиться об определенных предметах и в определенное время. Из этого вытекает близкое, практическое отношение между исследованием Библии и молитвой. Одно основывается на другом и вдохновляется одно другим. Сердце, исполненное Словом Божиим, является сердцем, которое может молиться. Да, мы молимся лучше всего, когда мы больше всего исследовали Слово Божие. А теперь еще посмотрим на два совета. Третий. Часто необходимо провести некоторое время пред Господом перед тем, как будем иметь ясное представление, о чем мы должны молиться. Разрешите Духу Святому проговорить к вам. Попросите Бога, чтобы Он указал вам, что не в порядке в вашей жизни, чтобы Он помог осудить и оставить всякий грех, который огорчает Его. И тогда попросите, чтобы Он через Духа Святого направил вас к правильным желаниям и руководил вашей молитвой. И каждый раз, когда вы молитесь, сознавая, что эта молитва родилась в сердце вашим Духом Святым, вы можете молиться с дерзновением, ожидая определенного ответа. И тогда вы тоже будете знать, что вы молитесь согласно воле Божией и что вы получите просимое. Определенная молитва не означает, что вы желаете склонить Бога, чтобы Он смотрел на все, как вы смотрите, и видел все с вашей точки зрения. Но скорее это означает, чтобы вы нашли, что именно Господь желает дать вам, чего Он желает, чтобы вы просили, и чтобы тогда молились молитвою, которую Дух Святой вдохновил ваше сердце. Поэтому уповайте на Господа. Покоритесь Духу Святому. Он знает, как молиться по воле Божией. Разрешите Ему руководить вашей молитвой, ибо Слово Божие увещевает. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердце знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Римлянам 8 глава с 26 по 27 стих. 4. Еще один способ, чтобы быть определенным в молитвах, это сделать список. Я часто чувствую нужду, когда я молюсь, чтобы взять карандаш и бумагу и записать некоторые определенные просьбы и перечислить их 1, 2, 3 и так далее. Часто я исповедую свои грехи таким же образом. Смирение, с благоговением, Как только я могу, я пребываю пред Господом, пока Он не откроет сердцу моему то, что огорчает Его, то, что я упустил сделать или в чем согрешил, тогда я записываю это на бумаге. Я храню этот список и проверяю себя, смотря на него несколько дней до тех пор, пока я не почувствую, что я одержал победу. И Бог знает, а также знаю я, что я осудил эти грехи и постарался избавиться от них и исповедал их Богу. Но вы можете быть уверенными, что я не оставлю этот список исповеданных грехов, чтобы кто-нибудь мог его прочитать. Итак, я часто записываю определенные просьбы. Например, в маленьком блокноте на левой стороне страницы я записываю молитвенные просьбы с указанием даты и имени того, кто согласился молиться со мною об этой серьезной просьбе. С правой стороны страницы я оставляю свободное место для даты, когда молитва будет отвечена. И там я отмечаю дату, когда молитва отвечена, и благодарю Бога за это. Если вы будете вести записи или учет ваших молитв, ваша молитвенная жизнь преобразится. Во-первых, если можно так выразиться, это прополит ваши молитвы. Записывая эти просьбы, вы скоро увидите, что многие из них покажутся вам маловажными и чересчур самолюбивыми, и вы не пожелаете молиться о них. Тогда, во-вторых, список отвеченных молитв увеличит вашу веру. И тогда сатана придет, чтобы искушать вас, а он это сделает, тогда вы сможете открыть страницу и сказать ему: «Бог раньше отвечал, он и теперь ответит». Это будет якорем для вас во время искушений сатаны. Затем часто, когда вы начнете молиться о чем-нибудь, вы скоро увидите, что в этом нет воли Божьей. Если Дух Святой не помогает вам молиться, то тогда посчитайте, что в этом нет воли Божьей. Итак, измените ваши молитвы под руководством Духа Святого. Не сохраняйте старого списка молитв и не старайтесь руководиться им, если вы не имеете уверенности, что Богу угодны эти просьбы. Часто также хорошо попросить других, чтобы они молились вместе с вами. Одной великой радостью в молитве является то, что мы можем иметь молитвенного соучастника. Духовно верующий человек имеет великое влечение молиться с кем-нибудь, кто мог бы разделять с ним те же самые чувства и стремления. В Библии мы имеем прекрасные обетования, которые относятся к молитвенным соучастникам. В Евангелии от Матфея, 18 главе, с 19 по 20 стих сказано: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Почему не попросить Господа, чтобы Он послал вам молитвенного соучастника? Он может быть членом вашей семьи, он может быть вашим другом, но кем бы он ни был, вы познаете, что молитвенное общение с ним произведет самую прекрасную дружбу в вашей жизни, и всякая наша дружба станет прекрасней через молитву. Когда же Господь пошлет вам молитвенного соучастника, будьте осторожны. За благословением всегда следует искушение. Сразу же после крещения Иисуса Христа он был искушен дьяволом. Так точно, как и мы сделаем шаг по направлению к Господу, дьявол придет с искушением, чтобы разрушить наше совместное участие в молитве. А теперь в заключении желаю задать несколько вопросов. Ответьте себе честно. Будете ли вы удивлены, если Господь ответит на ваши молитвы? Не будете ли вы ошеломлены, если Господь пошлет вам то, о чем вы долго и определенно молились? Ожидали ли вы действительно ответа на ваши молитвы? Не имели ли большинство из нас печального переживания, что мы так долго молились молитвами общего характера, что когда отдельные крошки ответа на молитвы пали, то они были так редки, что мы вряд ли заметили их. Почему? Это потому, что только 10% наших молитв являются определенными и произносятся с верою. Громадное большинство наших молитв чересчур общие по характеру, чтобы мы могли получить определенный ответ, или даже узнаваемый ответ через общие благословения, которые мы получаем. Мы молимся общего характера, все включающими молитвами. Боже, благослови церковь, благослови работников и так далее. И поэтому редко видим, что наши молитвы отвечены. Возлюбленные, будем определенными в молитвах и дадим Богу возможность проявить свою могущую силу и готовность ответить нам. Попросите у Бога определенного и ожидайте определенного ответа. Аминь.